Великий день Неемии. Неемия жил на чужбине. Много лет тому назад его семью и многих других израильтян захватили и увели в плен войска царя Вавилонского. Потом Вавилон был захвачен царем персидским, и царь персидский отпустил многих израильтян на их родину. Но Неемия оставался в земле вавилонской. Неемия служил в царском дворце в Сузе. Он был виночерпием царя. В то время это была очень почетная должность. Неемия сильно тосковал по своей родине. Он помнил прекрасный город Иерусалим до того, как он был разрушен врагами. Как счастливы были израильтяне, когда они жили у себя на родине. И вот однажды к Неемии во дворец пришли из Иерусалима его брат и еще несколько израильтян. «Что происходит у меня на родине?» — спросил Неемия. «Не восстановлен ли Иерусалим вернувшимся домой?» Но у прибывших были плохие новости для Неемии. «Нет», — отвечали они. Город Иерусалим до сих пор представляет из себя груду развалин. Городские стены и ворота разрушены. И тогда Неемия воззвал к Богу. «Боже мой!» — молился он. «Ты всегда исполнял обещания, которое давал своему народу. Мы вышли из повиновения тебе и нарушили твою волю. И вот теперь мы пленники в чужой стране. Услышь молитву и верни нас на родину». Продолжая про себя молиться, Неемия стал заниматься своим делом. Он взял вино и понес его к столу царя. Царь взглянул на Неемию. «Ты выглядишь печальным», — сказал царь. «Что случилось с тобою?» Неемия подумал, что царь недоволен его грустным видом, и сказал: «На сердце у меня печаль, но этому нельзя помочь. Мне рассказали, что мой родной город Иерусалим до сих пор лежит в развалинах, и никого это не волнует». «Чем я могу помочь тебе?» — спросил Неемию царь. «Разреши мне вернуться в Иерусалим и восстановить город», — попросил Неемия. И царь отпустил Неемию в Иерусалим. Он долго беседовал с Неемией о том, сколько времени продлится восстановление Иерусалима и что необходимо взять для проведения работ. Потом Неемия вернулся к себе. «Бог внял моей молитве», — радовался Неемия. Наутро он со своими друзьями отправился в путь. Дорога была долгой и довольно опасной. Когда, наконец, они подошли к Иерусалиму, глазам их предстало печальное зрелище. Когда стемнело, Нееме с несколькими друзьями объехал на осле вокруг города. «Как много предстоит нам работы!» — говорили они друг другу. На следующий день Неемия обратился к народу. «Бог хочет, чтобы мы восстановили наш город, и Он поможет нам в этом!» Израильтяне с радостью откликнулись на этот призыв. Они разделились на группы. Каждая группа трудилась над восстановлением той части городской стены, которая была ближе к их дому. Враги народа израильского увидели, что израильтяне работают над восстановлением городских стен, и начали насмехаться над ними. «Неужели вы думаете, что сможете восстановить городские стены?» — кричали они. «Вы никогда не сможете построить крепкие стены! Пройдет лисица и развалит вашу стену!» Но когда враги увидели воздвигавшиеся высокие и крепкие каменные стены, они пришли в ярость и стали враги народа израильского замышлять, как вновь разрушить стены Иерусалима. Неемия и его люди должны были все время быть настороже, чтобы враги не застали их врасплох. Поэтому, когда одни воздвигали стены города, другие в это время стояли на страже. Даже сами строители имели при себе мечи. Когда стены города были возведены, ворота поставлены, и все работы по восстановлению города окончены, Неемия созвал в город всех израильтян, живших поблизости, и сказал Неемия священнику Ездре, чтобы он зачитал народу из книги закона Божия. И стал священник на возвышении и стал читать, что заповедал людям Бог. И исполнились все великой благодарности к Богу, слушая его заповеди. И все искренне сожалели, что не всегда были послушны Богу. Наконец, наш город снова укреплен, — сказал Неемия. Теперь мы можем вознести хвалу Богу нашему в его храме. И все израильтяне поднялись по ступеням на городские стены. Они трубили в трубы и пели громкими голосами на городской стене, и их пение разносилось далеко вокруг. Все за стенами слышали, как израильтяне возносили хвалу своему Богу. Бог предостерегал свой народ, что если он выйдет из повиновения Богу, то будет уведен в плен. Так оно и случилось. Но Бог дал людям обещание, что если они обратятся к Богу и снова будут любить Его и будут послушны Ему, то Он вернет их в Иерусалим. И вот, наконец, свершилось обещанное Богом. Израильтяне вернулись к себе домой в Иерусалим. Люди шли по вновь возведенным городским стенам и радостно благодарили Бога за то, что Он исполнил свое обещание. Thank you.